Михаил Ланцов, Фрунзе, Прокси Беллум. Пролог, 1931, апрель, 20, недалеко от Кронштадта. Тяжело груженный сухогруз медленно выгребал в сторону Санкт-Петербурга. Легкий ветерок трепал флаг Греции, и, судя по судовым документам, он двигался из Бразилии с грузом бальзы, которую Россия активно скупала. И вот, нейтральные воды миновали. Сухогруз вошел в территориальные воды Союза, и там его уже ждали пограничники. После взрывов Скапа-Флоу и прихода Уснавы в Кронштадт Михаил Васильевич начал вводить чуть ли не драконовские меры безопасности. Просто потому, что ожидал ответа. С тех пор прошло уже полгода. Однако меры безопасности оставались на высоте и ничуть не притуплялись. В том числе и потому, что Фрунзе лично и регулярно за ними следил. Вот пограничные корабли и встречали все более-менее крупные суда прямо у нейтральных вод, где и производили первичный осмотр, чтобы удостовериться, это водоплавающее средство угрозы для акватории не несет. Подали сигнал, сухогруз не остановился. Правда, выбежал какой-то человек и начал махать сигнальными флажками, сообщая, что корабль потерял управление и просит помощи. Командир сторожевого шлюпа один отреагировал достаточно спокойно. С начала навигации это был уже седьмой утративший управление крупный корабль, и каждый раз на то имелись вполне веские причины. Так что, чуть помедлив, он передал на сухогруз застопорить машины и лечь в дрейф с обещанием вызвать буксиры. Но тщетно, с сухогруза ответили, что двери в машинное отделение заклинило. Дескать, там был пожар, и теперь паровая машина работала в том режиме, в котором ее последний раз оставили. Котлы же были на жидком топливе и не требовали кочегаров. Очень натянутое объяснение, очень. Однако оно было дано, и все это время корабль шел вглубь акватории, приближаясь к Кронштадту. Командир задумался, ведь безопасность должна быть безопасной, как их неоднократно наставлял сам генеральный секретарь, иначе она могла легко превратить в того дракона, который наносит вред едва ли не больше, чем настоящий враг. Так что устраивать сцены на ровном месте, да еще на фоне стольких поломок, командир не хотел. Присмотрелся к сухогрузу, достал справочник, полистал, нашел его, глянул на вместимость, прикинул массу бальзы такого объема, оценил осадку и побледнел. Было совершенно очевидно, на сухогрузе было что-то другое, существенно более тяжелое. «Открыть огонь по носовой оконечности», — скомандовал он. Командир удивленно переспросил страши и помощник, что непонятного. «Огонь!» — рявкнул неестественно бледный командир сторожевого шлюпа. Секунд 10 спустя кормовое 100 мм орудие ударило. Мгновение. Удар снаряда в обшивку, менее чем на полметра выше ватерлинии, почти у самого среза воды, какая-то доля секунды, и носовая оконечность сухогруза вспухла взрывом. Командир корабля медленно поднялся на ноги, опираясь на стену рубки. Перед глазами все плыло, в голове гудело, корабль качало, сильно, в округе не наблюдалось ни одного целого стекла. Шлюп спасло только то, что он не держался в 5 кабельтовых от сухогруза, того самого, который сейчас уходил под воду, задрав корму. Уже через час к месту трагедии прибыли водолазы из Кронштадта, которые обнаружили трюмы, заполненные взрывчаткой. «Чудо не иначе», — покачав головой, произнес Фрунзе, разговаривая по телефону с Кронштадтом. «Взрыв пошел вверх», — хмуро произнес начальник комиссии. «Да и не сильный он получился. В носовом отсеке было всего ничего взрывчатки, просто прибавок, который распихивали по углам. Основной заряд размещался в трюме, между которыми тем зарядом в носу располагалось несколько отсеков. Того, что было в носу, хватило для повреждения довольно хлипкого корпуса, но этого заряда оказалось недостаточно для детонации по цепочке основных зарядов. А как они планировали все это подрывать? Синхронизированные электродетонаторы с центральным таймером. Но при взрыве на носу он вышел из строя. Корпус повело, вот его и повредило. А что там за взрывчатка? Кстати, тротил, аво, не жадничают. И много, сейчас сложно сказать. Полагаю, что около 7000 тонн. До конца извлечения только порядок могу предположить. Ценный трофей, хмыкнул Фрунзе. А ребята как? Повезло им, в рубашке родились. Контузии, ушибы, порезы. Ничего серьезного. Госпитализировано только двое, но их в течение нескольких дней выпишут. Хорошо. Запросите на них всех представления к правительственным наградам, плюс оплачиваемый отпуск и премии. Уже подготовили, Михаил Васильевич. Отлично. Тогда как завершите расследование, присылайте их в Москву. Тут и наградим. Лично награжу. Вы ведь понимаете, что они предотвратили. Как не понимать, усмехнулся начальник комиссии. Тут весь Питер о том лишь и судачит. Это ведь флот американский хотели подмочить. Подмочить? Он скучно стоял в Кронштадте. Если ты бы там эти 7000 тонн взорвались, его, скорее всего, больше бы не осталось. Заодно и нам базу всю разворотило. Тут не подмочить, тут все в труху бы разнесло. Прикажите снять усиление? Никак нет, нужно сохранять бдительность. Часть 1. Шпроты в томатном соусе. Мам, а можно я киску поглажу? Можно, только утюг положи на место. Глава 1. 1931, май, 2. Москва. Начнем, произнес Фрунзе, садясь на свое место. Что нам скажет начальник транспортного цеха? Поинтересовался он, глядя на Артура Артузова, то есть Фраучи 2, продолжавшего начальствовать на КГБ. Греки к данному теракту не имеют никакого отношения. Как будто кто-то, кроме англичан, вообще на него решился бы, фыркнул генсек. Удалось выяснить, почему наши островные друзья сделали ставку на них. Полагаю, речь идет о случайности. Случайности, перебил его Генрих Мюллер, который выбился в начальники полиции Союза и добился на этом поприще немалых успехов. Именно, невозмутимо кивнул Фраучи. Просто удалось провернуть сделку именно с греческой подставной компанией, которая принадлежит Ми-6. Судя по тому, что мне удалось узнать, англичане готовили несколько покупок сухогрузов под эти цели. Через разных посредников греки управились быстрее. То есть мы имеем потенциально несколько новых брандеров? Да, чуть помедлив кивнув Фраучи. Прелестно. Вы установили названия купленных для этих целей кораблей? Да, но, думаю, что их теперь продадут и воспользуются новыми. Я действовал несколько неловко, так что выдал свой интерес. Не страшно. Так, пожалуй, даже лучше будет. Цель у них, как я понимаю, уснавы. Без всякого сомнения. После терактов в Портсмуте и Скапа-Флау Великобритания более не может считаться королевой морей. У них осталось 7 линкоров по 28 тысяч тонн с 381 мм пушками, один линейный крейсер и 3 авианосца. Это много, это внушительно, но это существенно меньше, чем теперь у нас. И это не принципиально больше, чем у французов или итальянцев. А они не боятся, что мы начнем войну и, воспользовавшись преимуществом во флоте, высадим десант на их прекрасный остров. Усмехнувшись, спросил Триандафилов, занявший пост наркома обороны, после того, как Фрунзе стал генеральным секретарем. Неделю назад было подписано соглашение о том, что Великобритания передала Франции старые германские колонии, а также свои права на Южноафриканский союз, чтобы они вписались за них в войну. Судя по всему, данные о соглашении пока не выносятся в публичное поле и носят характер договора о намерениях. Как я смог узнать, вероятно, отдавать просто так они не хотят, опасаясь отказа Франции от участия в военной кампании или имитации. Так как по нашим данным Париж пока не готов к большой войне. Войне значит, и какие у нее цели, этого узнать мы не смогли. До документов в Париже пока не добрались. Судя по той разведывательной информации, что предоставил Артур, произнес Триандафилов, цели войны достаточно очевидны. Французы сейчас тихо высаживаются в Прибалтике, поспешно произнес Фраучи, перебивая наркома обороны. Французские части оформлены как отпускники и частными лицами заезжают в Ригу, в гражданской одежде, где им выделяют документы и обмундирование литовской, латвийской и эстонской армии, а потом выдают их же оружие, доставленное сюда же, в рамках военных поставок, через кредиты, взятые в парижских банках. И сколько их, точных сведений нет. Оценочно уже перебралось несколько дивизий. Финляндия, туда заезжают англичане. По такой же схеме, они же частью заезжают и в Прибалтику, как личный состав авиации. Туманный Альбион отвечает всецело за авиацию. Ее там французской почти нет. Плюс англичане завозят пехотные дивизии в Финляндию. Рельеф не позволяет в тех местах эффективно использовать танки, так что, развел руками Фраучи. Еще что-то, судя по всему, сейчас идут какие-то переговоры с руководством Дании, Швеции и Норвегии. Но ясности в этом нет никакой, секретничают. Норвегии, удивился Михаил Васильевич, а эти еще им зачем понадобились? А Мурманск, удивился командующий Балтийским флотом Александр Михайлович. Он был единственным из моряков, представлен на этом совещании. С баз в Норвегии можно оперировать против Мурманска и Архангельска. Да, мы сильно сейчас вкладываемся в его развитие, и уже не первый год. Но Северного флота по сути еще нет. То, что мы называем столь гордым именем, это эскадра, не более. Для размещения более серьезных сил там просто нет подходящей инфраструктуры. Так что, большого сопротивления они не окажут, ничем. И у англичан будет приличный шанс закрыть нам этот порт. На Балтике война, Мурманск в блокаде, Черное море перекроют турками, а Дальний Восток японцами. Подытожил Триандафилов. Судя по нехорошим подвижкам, они стремятся обложить нас со всех сторон. И какова цель? Программа минимум, флот, твердо произнес Триандафилов. Уничтожить, а лучше захватить Уснавы, во всяком случае пока он не боеспособен. Программа максимум, поражение советской власти. Ты не хватил Лишка, напрягся Фрунзе. Куда там, мрачно махнул рукой нарком обороны. Удар со стороны Прибалтики очевидно будет направлен на Санкт-Петербург, со стороны Финляндии, тоже, это вполне очевидно. Если они возьмут город, от смогут развить наступление на Москву вдоль железной дороги. Питер, ключевой промышленный город Союза, произнес Фраучи. Да, у нас сейчас много чего есть еще, но парировать утрату Питера нам пока нечем. Там есть довольно много уникальных производств. Мы же проведем мобилизацию и выбьем их. Не факт, покачал головой Фраучи. Владимир Кирякович правильно говорит. Они собираются перекрыть Черное море турками. То есть ведут с ними переговоры, очевидно, обещая наше Закавказье. Возможно, Крым и Кавказ. Также ведут переговоры с Румынией, Польшей, Ираном, Китаем и Японией. Судя по всему, если они смогут продемонстрировать успех, на нас навалится со всех сторон. Мобилизацию мы, конечно, проведем, но поможет она нам вряд ли. Сражаться с полнокровными регулярными войсками Франции и Великобритании совсем не то же самое, что и крошечными отрядами белого движения или бандитами. Тут же дополнил Триандафилов. А народная милиция только-только формируется. Фрунзе хмуро на них уставился. Три и корпус постоянной готовности, БТГ и два авиаполка в рамках договора уже переправились в США. Два ой корпус стоял в Маньчжурии, сдерживая японцев. И только один и располагался под Москвой. Самый боеспособный, но всего один. Еще имелся западный корпус, а точнее уже три, то они лишь числились частями РККА, являясь по сути возрожденным Райхсвер в подчинении Берлина. В теории эти силы, укомплектованные ветеранами мировой войны, можно было снять и перебросить к Прибалтике поближе. Но на практике они выступали важным центром силы, который позволял удержать власть над Восточной Германией, то есть Пруссией, как ее стали именовать, союзным Москве силам. Да, конечно, имелись еще шесть новых корпусов постоянной готовности, которые создавали с перспективой развертывания четырех полевых армий по два корпуса в каждой три. Но с этим делом имелись серьезные проблемы. Снаряжение нашлось. Это хоть и было проблемой, но вполне решаемой. А вот квалифицированный личный состав подобрать в нужном объеме не вышло. Его на первые три корпуса выгребли почти подчистую. Да, переход на сторону Союза львиной доли РОВС, состоявший преимущественно из офицеров, в какой-то мере решил этот вопрос, но не кардинально, ведь Михаил Васильевич очень высоко задрал квалификационную планку, из-за чего формально эти корпуса числились развернутыми и укомплектованными, но их боеготовность не шла ни в какое сравнение не только с одним, бывшим этаким эталоном, но и даже со двоим или триим, и чем выше шли звания должности, тем сильнее это чувствовалось. Так что эти шесть корпусов могли выступать только в роли некоего второго эшелона, в представлении генсека. Кстати, именно из-за их развертывания ситуация с народной милицией буксовала. Унтер и оберкомандирского состава для нее попросту не хватило, разве что номинального. Но это профанация, которой Фрунзе заниматься не собирался. Дорого и глупо. В Союзе была установлена новая и в целом достаточно непривычная система построения военной карьеры. Для того, чтобы начать оную, требовалось поступать на службу изначально рядовым, вне зависимости от образования. Ну, почти. Потому как без начальной школы не брали даже в солдаты. Потом год действительной службы, после которой можно было пойти на курсы младших унтеров. Но только в том случае, если за плечами имелся гимназический курс, каковой приравнивался ко второй образовательной ступени, после чего год службы капралом, и можно идти на новые курсы, уже для старших унтеров, еще год службы, сержантом, а дальше вилка вариантов, или идти в военные специалисты идти, становясь этаким аналогом уоррен-офицеров, или поступать в военное училище, чтобы стать обер-командиром, отучился, вышел поручиком, и служи, до капитана. Чтобы идти дальше требовалась учеба в военной академии, что было этаким аналогом четвертой образовательной ступени, позволяя добраться уже до полковника. Хочешь дальше? Получи вторую 4-ю ступень по одному из утвержденных профилей, чтобы убрать потолок роста. Потому что генералы, это уже больше, чем полевые командиры. Им требовался куда более широкий кругозор и образование. Медленная система получалась, но она позволяла решить главный вопрос, насытить войска толковыми унтерами и оберами, без которых любая армия не более чем вооруженный сброд. Более того, любой командир начинал с низов и волей-неволей службу знал, а потому вероятность появления всякого рода случайных персонажей становилась достаточно невысокой, ну и смазывалась традиционная пропасть между офицерским корпусом и остальной армией, ведь каждый генерал теперь должен был и рядовым лямку потянуть немного. Понятно, на первых порах пришлось аттестовать имеющие кадры, условно зачтя им подходящее временное звание, с обязательством подтянуть образовательный уровень, но к 1931 году порядка 45 этих временных не справились и оказались уволены из армии, что, к слову, очень сильно очистило армию от революционного элемента. В ней остались на командных позициях преимущественно профессионалы и просто головастые ребята, а таким редко по душе какие бы то ни было революционные потрясения, да и подход к жизни у них иной. Строго говоря, профессионализм и хорошее образование – хорошая прививка от революционных настроений. Понятно, не без погрешностей, но такие ребята весьма редко рвутся на баррикады, обладая достаточно развитым интеллектом для осознания последствий, не только и не столько для себя, сколько для общества. Так вот, все это было очень хорошо, просто замечательно. Но если рядовых и унтеров в новые корпуса Фрунзе в целом сумел набрать без критических проблем, то уже с оберами наблюдались трудности, особенно с теми, что прошли полный цикл от рядовых. Штаб-командиры и генералы же они почти все висели с временными званиями, выданными сильным авансом. В народной милиции же только 17 унтеров и 2 оберов имели адекватную аттестацию. А дальше, дыра черная, точнее шоколадная, из-за чего фактом существования этой самой народной милиции должно было пренебречь. В лучшем случае с нее можно было тянуть пополнение для нижних чинов, причем довольно скверного качества. Да, куда как лучше случайно призванных сантехников да таксистов, но, и как воевать, еще бы года 2-3 и было полегче. Эти корпуса удалось бы подтянуть и привести в порядок какие-то формирования в народной милиции. А так, относительно неплохо все было, наверное, только в авиации. От личного состава требовались в первую очередь индивидуальные ремесленные навыки, что удавалось достаточно быстро подтянуть путем интенсивной практики. Дорого, но зато и пилоты умели летать, и аэродромные гномы все это чинить. Командиры же их в силу небольшого количества управляемых элементов могли не отличаться особо высокой компетентностью именно как командиры. И какой-то полковник от авиации выступал кем-то вроде играющего тренера, чем управленца-аналитика, что позволяло вполне обходиться временными званиями, не разворачивая авиационных формаций крупнее полка. Во всяком случае, пока, так или иначе, воевать сейчас было не время. Тем более в такой неудачной конфигурации. И как так получилось, наконец произнес Фрунзе, что англичане сумели так все славно обстряпать, окружая нас кольцом врагов, да еще после столь тяжелого поражения Ми-6, включая уничтоженный архив. А зачем им для этого Ми-6, удивился Фраучи. В дипломатических миссиях имелась вся необходимая оперативная информация. Центральный архив для них огромная утрата, но не фатальная, потому как оперативные службы на местах имели достаточную степень информированности. А тут игра идет на дипломатическом уровне. И что на это сможет ответить наша дипломатия? Спросил генеральный секретарь графа Игнатьева. Англичане пытаются втянуть в войну с нами и Турцию, и Иран, разом, обещая им Закавказье. Это очевидный конфликт интересов. Ведь, строго говоря, армянские земли туркам не сильно нужны, а на азербайджанские облизывается Иран. В Турции и Иране об этом знают, разумеется, но в любом случае, пока англичане и французы не продемонстрируют силу, эти страны не решатся. Турки не пытаются торговаться с нами, а зачем? Пока рано. Если Антанта сумеет взять Санкт-Петербург, то это будет лишено смысла. А вот если мы сумеем воспрепятствовать этому, то да, начнут, и очень активно. А Иран? Иран в целом очень осторожен, там прекрасно помнит, как английские и русские войска в годы мировой войны его оккупировали, и никто не смог даже пискнуть, так что ввязываться в разборки между Лондоном и нами он не сильно рвется, опасается. Вот если в ходе военной кампании выявится явный победитель, тогда да, Тогда это позволит подтолкнуть Иран к решительным действиям. У проигравшего, как известно, союзников нет. Афганистан, местное духовенство за нас стоит крепко, как и крестьянство. Сотрудничество с нами выгодно и тем, и другим. Поэтому английских эмиссаров они сами нам сдают, произнес Фраучи. Прямо от самой границы их принимают. Так что там все хорошо. Новый свет, все неопределенно. Повел плечами граф Игнатьев. Если обобщать, они хотят посидеть в стороне и понаблюдать. Да там и не ожидается большой драки. Кроме США, поправил его Фраучи. Ну да, но там гражданская война и так идет. Там без этого никуда. А японцы, они, как известно, полны противоречий. Но, скорее всего, попытаются решить как-то вопрос с Маньчжурией. В принципе, мы можем в любой момент заключить мирный договор, если откажемся от своих претензий. И кем мы будем в их глазах? Северными варварами, улыбнулся граф Игнатьев. Мы ими будем в любом случае. Я бы предпочел, чтобы они нас считали смертельно опасными северными варварами, с которыми не нужно связываться. Впрочем, конфликт этот нам в любом случае выгоден. Каждый день простоя для Японии приближает ее банкротство. Сколько они там линкоров заложили? 4 новых. И это только линкоров. Там у них развернута большая судостроительная программа, которая была усилена после Портсмута и Скапа-Флоу. Усилена, ошалело переспросил Фрунзе. Так точно, кивнул граф Игнатьев. А куда там усиливать то? И так денег нет. Именно по этой причине, я считаю, они попытаются в ближайшее время решить вопрос силой, вынудив нас заключить мирный договор. Полагаю, что они будут ждать момента, когда мы завязнем в боевых действиях на Балтийском театре, который заблокирует наш новый флот, не позволяя его перебросить на восток, а потом, в случае успеха, перебрасывать его будет некуда, если не получится вопрос решить быстро, да, но, повторюсь, они не заинтересованы в затягивании, им важно завершить войну как можно скорее, они готовы даже уступить юг Сахалина ради этого. Глава 2, 1931, май, 9, Москва. Михаил Васильевич пил чай с баранками. Супруга сидела рядом и о чем-то щебетала. После той истории с вербовкой она очень активно пыталась вляпаться в новую историю. Но к ней, кроме отдельных неудачливых соблазнителей, теперь никто не подходил. Особенно после того, как с ней попытались восстановить связь британские агенты и люди Фраучи повязали и непосредственного исполнителя, и его кураторов. И вот теперь она сама искала в режиме акулы такого рода цели, из-за чего регулярно вляпываясь во всякие забавные истории. «Ты какой-то хмурый», – тихо произнесла Любовь Петровна, перескочив с темы. «Предчувствие, очень плохое предчувствие», – медленно произнес генсек и посмотрел на часы, мерно тикавшие на стене. Был глубокий вечер, скоро должны были доставить вечернюю корреспонденцию, самую важную, включая заметки секретаря по итогам дня, и после чтения, если никаких форс-мажоров не наблюдалось, Михаил Васильевич планировал отбой. Прогулки он совершал по утрам, до завтрака. Так было легче проснуться и прийти в тонус. Поэтому вечера в обычные дни проходили достаточно спокойно. Раздался звонок в дверь, от которого генсек невольно вздрогнул. Встал, подошел к коридору и, не выходя в него, открыл дверцу шкафа, где стоял кинескоп. Нажал на кнопку включения, дождался прогрева, пощелкал тумблером, переключаясь между камерами, и только после этого вышел в коридор перед дверью, который чисто технически был простреливаемым, условно, потому что входная дверь стояла металлическая в деревянной отделке и ни один из пистолетов или револьверов взять ее не мог, но мало ли, подошел, заглянул в глазок перископического прибора, который через призмы смотрел с потолка на людей у двери, и убедившись, что там все тот же хорошо знакомый посыльный от секретаря в сопровождении бойца службы охраны, открыл дверь. Не быстрая процедура, зато безопасная. После серии покушений он старался быть бдительным и осторожным. Ездил исключительно на тяжелых бронированных лимузинах, построенных на базе грузовика, в составе кортежа, или в небольших специальных поездах, бронированных опять же. Паранойя, да, она у него волей-неволей развивалась и крепла, так как время от времени удавалось вскрыть подготовку к очередному покушению. Принял пакет, пожелал хорошей ночи, прошел в свой кабинет и начал читать. Его окно выходило во двор, который находился под круглосуточной охраной, да и стол располагался так, чтобы с улицы генсек не просматривался. Можно было, конечно, что-то закинуть снаружи, но сохраняемой территории это представлялось малореальным. А если уж кто-то что-то кинет, то то применялись дополнительные меры, начиная с толстого бронированного стекла в тройном пакете, из-за которого подоконника по сути и не оставалось. Бензовоз ехал своей дорогой по улице Герцена, также известной как Большая Никитская, но тут раз и свернул на улицу Грановского, резко завернув руль и пробив шлагбаум. Ему навстречу выбежало несколько сотрудников охраны, начали что-то кричать, но водитель вместо того, чтобы попытаться остановить автомобиль, упал на пассажирское сиденье. Они открыли огонь из пистолетов, но безрезультатно. Кабина грузовика оказалась забронирована, а стрелять в цистерну они не решились. Вдруг взорвется, мгновение, гулко ударил по узкой улочке громкий, сочный выстрел. Это с чердака дежуривший егерь отработал из 20 мм самозарядной тяжелой винтовки, не просто пробивший покрышку, но и изрядно разворотив колесный диск. Грузовик отреагировал мгновенно, он мотнул мордой и почти сразу уперся в угол здания, где и заглох. «Твою мать!» — рявкнул подбегающий сотрудник охраны. «Ты что творишь?» Водитель выглянул, показавшись ненадолго на виду, лихорадочно огляделся, его лицо перекосило ярость. Он что-то нажал, открывая рот для крика, но не успел. Грянул взрыв. Взрыв. Михаил Васильевич стряхнул пыль, которая насыпалась с потолка на листок, и продолжил читать. Секунд 5, на улице послышался топот, крики. Он спокойно достал пистолет, проверил, что магазин полон, взвел его, дослав патрон в патронник, и поставил на предохранитель. Чуть помедлив, достал еще несколько полных магазинов, пару рассовал по карманам, один оставил на столе рядом с пистолетом. Детей, к счастью, не было, они отдыхали с бабушкой на подмосковной даче, ведь на дворе была майская суббота, и, к счастью, праздновать 9 АИ в привычном для Фрунзе ключе не требовалось, ведь страшной и ужасной Великой Отечественной войны еще не случилось, поэтому, после первомайских праздников, дети выезжали на выходные за город, чтобы дышать более свежим воздухом и больше проводить времени на природе. Сам же нарком себе этого позволить не мог, как и его супруга, ставшая куда ближе к нему после той дурацкой истории с мнимой вербовкой. Став не просто удобной женщиной для организации семейного уюта, а своего рода сподвижницей, соратницей, строго говоря, она и раньше вмешивалась осторожно. Сейчас же Михаил Васильевич взял этот шаловливый экспромт под свой контроль и частенько поручал Любови Петровне различные задания по линии взаимодействия с разного рода творческой интеллигенцией, но не только, совсем не только, но именно по художественной специфике она старалась словно на полноценной работе, держа своего рода салон, в старых традициях имперской России. «Что случилось?» – спросила она, входя в кабинет. «Произошел взрыв. А это зачем?» – кивнула она на пистолет. Фрунзе не ответил. Их отвлек звонок в дверь. Секунда. И Любовь Петровна прошмыгнула к пульту наблюдения, к кинескопу, который супруг не выключил. Там стояло трое бойцов охраны. Оружие в руках не держали. Раздался звонок телефона. «Слушаю». Максимально равнодушным голосом произнес Фрунзе. «Михаил Васильевич», — говорит Иванов, — «была попытка прорыва к зданию. А что за взрыв? Когда грузовик заблокировали, он инициировал взрыватель вручную. Вероятно, покушение. Я послал к вам своих людей. Полагаю, нужно как можно скорее вам уехать в Кремль. Мало ли что они еще задумали? Нет. Что? Но почему? Отправьте пустой кортеж в Кремль. Вы думаете, я бы сделал так? Понял. Исполняю», — произнес начальник смены и положил трубку. Секунд через 15 в дверь перестали звонить, и бойцы охраны удалились. Им передали приказ по мини-радиостанции. Где-то через минуту три бронированных лимузина, мягко урча моторами, выехали из сквера и направились на Воздвиженку, чтобы оттуда перебраться на Маховую и далее в Кремль. Михаил Васильевич, как услышал звук тронувшихся авто, открыл секундомер, стоя у карты. Скорость их движения ему была известна, как и график движения. Он много раз проезжал по этому маршруту. Секундная стрелка бежала циферблату. Палец двигался по карте. Бабах! Донесся глухой звук взрыва откуда-то издалека. Палец замер на перекрестке Маховой и Воздвиженки. Чуть помедлив, он взял трубку телефона и, нажав на кнопку, вызвал пост охраны. «Уже слышал», — ответил начальник смены, не дожидаясь вопроса. «Вызовите мне Фрауча и Миллера», кратко введя их в курс дела. «Пусть объявляют план перехват. Возможно, наблюдатели или кураторы покушения попытаются выехать из Москвы. Слушаюсь. Там что взорвалось на нашей улице? Бензовоз? А на Маховой? Не могу знать. Судя по звуку взрыва, что-то аналогичное. Судя по всему, пусть московская полиция проверит все бензовозы. И вышлите наряды в автопарке, откуда эти приехали. и домой к ним людей пошлите. Слушаюсь. Фрунзе положил трубку, подошел к супруге и спросил: «Ты как?» «Хорошо», нервно улыбнувшись, ответила она, и он ее обнял, крепко, прижимая к себе. Новое покушение. Теперь их могли убить обоих. Противник повышал ставки. Видимо, ему ужасно не понравилось какаться и писаться в Вестминстерском дворце после того жуткого взрыва. «Почему ты их не пустил, этих бойцов охраны?» – тихо спросила Любовь Петровна. «А ты уверена, что они не предатели?» «Не поехал тоже из-за опасений, чтобы подстрелить куропатку, нужно ее спугнуть, вынудив взлететь из травы. Не так ли? Я ничего в охоте не смыслю. Это не важно. Главное, что смыслю я, и что будешь делать. Сейчас обезопасим периметр. Потом я отправлюсь на радиостанцию и выступлю с обращением, где расскажу, что враги Советского Союза опять пытались меня убить, чтобы выступление вышло утром. А если они задумали переворот, как тогда, с Троцким?» Михаил Васильевич завис на несколько секунд, после чего быстрыми шагами достиг телефона, набрал комендатуру 1-го корпуса постоянной готовности и отдал распоряжение немедленно выдвигаться к Москве, отправив для обеспечения охраны генерального секретаря вперед одну тяжелую БТГ. На всякий случай, разорвал соединение, и снова набрал начальника охраны. Тот трубку не взял, так как сам разговаривал по параллельной линии, но через зама Фрунзе привел всю охрану, так сказать, в ружье, из-за чего была открыта оружейная комната и личный состав, получив тяжелое вооружение, занял оборону периметра, да и существующие посты получили соответствующие распоряжения. После чего генсек подошел к шкафчику, где стоял кинескоп системы видеонаблюдения, откинул крышку под ним и начал, щелкая тумблерами, наблюдать за тем, что происходило вокруг, ожидая развития событий. Свыше 40 камер, они перекрывали весь периметр и подходы, включая прилегающие улицы. Часть камер уже работали в режиме ночного видения и дублировали наиболее важные направления. Зворыкин постарался, сделав преобразователь. Минут через 5 подъехали наряды особистов и полиции. Еще через 10 – наряды с собаками, специально натасканными на поиск взрывчатки, и начали все обшаривать. В первую очередь автомобили, находящиеся в зоне оцепления. Мало ли, через 27 минут в квартиру вошел Фрауче и Мюллер. Они встретились ранее и успели кое-что обсудить. «Чаю?» – спросил Фрунзе, когда они уселись. В этот момент пискнула радиостанция Фрауче. Он ее тоже таскал с собой, будучи постоянно на связи. Стержневые лампы позволили сделать что-то вроде ооки-токи, небольшой переносной радиостанции для голосового общения, размером примерно с полбатона хлеба. Запас автономности был небольшой, радиус действия тоже, но пользы от нее было невероятно много. Во всяком случае, и Фрауче, и Мюллер таскали их с собой постоянно, а в их служебных автомобилях стояла рация помощнее и специально обученный человек, который осуществлял связь своего патрона с внешним миром. Да и охрана генсека такими же пользовалась. Михаил Васильевич кивнул, дескать, отвечай. Тот нажал на кнопку и произнес: «Фрауче, слушаю. В Москве засекли 3 радиостанции. Вещают на волнах главных союзных радиостанций. Передача зациклена, видимо, с записи. Будто бы диктатор, захвативший власть в Союзе, убит. И теперь людям нужно выходить на улицы и восстанавливать завоевание революции. Где они? Двигаются. Как быстро накроют? Обещали в течение 15 минут. Ясно. Доложите через 15 минут. Отбой. Интересно, как это они так сумели быстро восстановить свою агентуру?» – спросил Фрунзе в гнетущей тишине. «Региональные отделения МИ-6 далеко не все передали в центр, и мы сумели накрыть только часть агентуры. А может быть, это не они, а кто? Французы? Не смеши меня. Кому это покушение выгодно из тех, кто его может провернуть? Что? Большой список? Ранним утром по всем крупным радиостанциям Советского Союза, в нарушении всякого графика и планов, транслировалось выступление генерального секретаря. Товарищи, в 1917 году Российская империя была сокрушена серией революций, приведших в итоге к установлению советской власти, то есть вашей власти, товарищи. Когда державой стали управлять люди, выбираемые непосредственно населением и представляющие их интересы, революция не была простым делом. Мы всей страной положили на ее алтарь просто чудовищную жертву. Миллионы погибших и изувеченных людей, еще большее количество тех, чья судьба сломалась, а разрушения по нашей державе революционные ветра пронеслись, сокрушая многое из того, что строили наши предки, то, что они добывали потом и кровью. И вот, победа. Но зачем, ради чего вся эта трагедия, равной которой, не побоюсь этого слова, не было никогда в истории нашего Отечества? А я вам отвечу, это все только для того, чтобы каждый простой человек стал жить лучше, чтобы у него для этого появилась возможность, что появился шанс, и, взяв власть, советы принялись за дело, и сейчас, уже сейчас, спустя каких-то полтора десятилетия с момента начала революции, вы уже сами можете увидеть, насколько улучшилась жизнь каждого отдельного гражданина, что крестьянина, что рабочего, что служащего. Но революция не так проста. Высочайшие напряжения силы и духа, которое нам пришлось испытать, привлекало не только людей праведных, отнюдь. Большое количество проходимцев и авантюристов, уголовного элемента, сектантов и прочей нечисти, прикинувшись пламенными революционерами, влились в ряды наиболее прогрессивных сил и начали обстряпывать свои делишки. Кто-то просто грабил и убивал на потеху своей черной душе, кто-то упивался властью, а кто-то и обслуживал интересы своих зарубежных нанимателей. Ведь благородным душевным порывом трудового народа постарались воспользоваться и враги нашего Отечества, чтобы под видом революции и обновления общества уничтожить как можно больше предприятий, перебить как можно квалифицированных кадров и ограбить как можно больше тех, у кого есть что взять. Мы делали революцию для того, чтобы стало как можно меньше бедных. Именно борьба с бедностью и тем более нищетой, вот та цель, ради которой мы, настоящие революционеры, старались не грабить богатство, но обогащать бедность. Но не мне вам рассказывать, что творили отдельные деятели. Реки крови пролились на многострадальном теле России, загорелись тысячи и тысячи пожаров, и все ради того, чтобы отбросить наше Отечество как можно дальше назад, как можно сильнее ослабить, как можно больше лишить ресурсов, а в идеале и вообще, сжечь словно охапку хвороста, принеся ее в жертву мировой революции, которую эти мерзавцы видели, как инструмент фактического разрушения всего цивилизованного мира, дабы финансовый интернационал, интересы которого они представляли, сумел получить на этом чудовищном горе великие барыши. Но мы победили, несмотря ни на что. Победили. Мы сумели предотвратить контрреволюционные перевороты. Мы сумели устранить те кошмарные ловушки, которые постарались расставить эти злодеи на нашем пути в светлое будущее. И, оздоровив устройство нашей державы, стали пытаться жить мирно, в труде и покое. Но враг не унимается. Финансовый интернационал оказался разбит и отброшен. Кто-то погиб, кто-то ослаб. Однако покоя это не принесло. Ведь проснулся наш старый, вековой враг, отравивший нам весь 19 век. Он поднял под свои знамена остатки финансового интернационала. Он провозгласил лживый марионеточный Коминтерн, полностью подчиненный его воле. Он нашел слабых и нестойких в наших рядах и ударил. Менее месяца назад враг пытался уничтожить обновленный Балтийский флот, самый сильный флот в мире. Не получилось. Сегодня ночью пытались уже взорвать меня, полагая, что союз рассыплется без единого руководства. Но опять воля провидения пришла нам на выручку. А потому я призываю вас, товарищи, будьте бдительны. Враг не дремлет, и только от нас с вами зависит, сумеем ли мы пробиться через эту завесу адских козней и построить доброе и светлое будущее для себя и своих детей, или сгинем, раздираемые гнойными противоречиями, которые эти мерзавцы пытаются между нами посеять. Глава 3. 1931, май, 24. Москва, Кремль. Покушение. Снова покушение. Михаил Васильевич был крайне недоволен тем, что его противник верен своим гнилым традициям, и что намек, данный в Вестминстерском дворце, не был понят. Более того, вызвал бурную ответную реакцию, выходящую за рамки адекватности и требующую безусловного наказания. И англичанам было плевать на то, что это им прилетело за их дела, за их проказы. Нет, у них в голове была крепка формула. А нас за что, которую в той, прошлой жизни генсек слышал неоднократно, но почти всегда в крайне гнилом контексте. Ставки поднимались, доходя едва ли не до абсурда. И вот теперь он в Кремле. Не хотел ведь не хотел, но оставаться на старой квартире оказалось слишком рискованно. Тут и повреждение дома тем взрывом, и заключение комиссии, которая предоставила Фрунзе несколько десятков способов его устранения на старом месте жительства. А старая крепость в центре столицы – это все-таки старая крепость. В ней довольно трудно генерального секретаря достать при мал-мало налаженной службе охраны. Все-таки периметр, стены и все такое. Разве что на реке можно было что-то взорвать монументальное, но этот вариант купировали жестким контролем судоходства на этом участке. Фрунзе бы отказался. Он хотел с улицы Грановского сразу переехать в специально построенный правительственный квартал, но с ним были трудности. Переезжать пока было некуда. На Воробьевых горах его возводить не стали из-за нарастающих проблем с грунтами. И уже на стадии строительства массивных фундаментов стало ясно, его лучше перенести. Действительно, монументальный комплекс тут не возвести без чрезвычайных проблем, причем долгоиграющих. Поэтому, воспользовавшись одним из параллельных проектов, стали строить правительственный квартал по правую руку от Тверской улицы за Садовым бульваром, до Самотечной, что формировало чуть выгнутый прямоугольный массив длиной 1,5 километра и шириной около 700 метров. Это место с одной стороны было достаточно удалено от Москвы-реки, и сценарий с баржей англичане провернуть не могли. С другой стороны, оно хоть и подходило довольно близко к белорусскому вокзалу, но только одним углом, и не так, чтобы в упор. Ближе к Самотечной должна была расположиться главная державная высотка, спроектированная под впечатлением от Бурдж-Халифа, окруженная красивым парком. Здесь генсек планировал разместить правительство, Верховный Совет, свою резиденцию и прочие центральные органы власти. Ближе к Тверской должны были встать башни пониже, существенно пониже, для офисов ведущих компаний Союза и разных иных важных объектов хозяйственного комплекса. Между ними красивый парк, под ними единый многоярусный подземный атриум, переходящий в бомбоубежище. Натуральный ваут в духе игры Fallout, только без комплексов для заморозки обитателей. Там же должна была разместиться и станция метро. Куда уж без нее. Метро, кстати, уже начали строить, несколько раньше, чем в оригинальной истории, глубокого залегания. И сразу так, чтобы станции и тоннели можно было использовать в качестве бомбоубежищ. А то мало ли большая война, их сразу делали с защитой от затопления, системой принудительной вентиляции, автономными электрогенераторами и запасами топлива, складами продуктов длительного хранения, своими источниками воды, отдельной канализацией и различными вспомогательными сервисными объектами. Вот к этой системе подземных коммуникаций будущий правительственный квартал и планировали подключить. Но это дело будущего. Ту же правительственную высотку только начали строить, энергично, со всем рвением. Но на нее требовалось время, а пока Михаил Васильевич размещался в Кремле, в здании Сената, где традиционно с 1918 года выделялись квартиры правительственным чиновникам, зазвонил телефон. Генсек нехотя отошел от окна и снял трубку. «Слушаю, Фрунзе, горит Фраучи, у нас ЧП, что случилось? На латвийской границе стрельба, стычка, в том-то и дело, что нет, с заставы доложили, что на той стороне идет бой». Подняли автожир, сказали, что кто-то в советской форме атакует латвийскую заставу. Я ни о каких подобных вылазках не знаю. Фрунзе замолчал на несколько секунд, обдумывая ситуацию. С той стороны собеседник не спешил прерывать эти размышления, прекрасно понимая, насколько странной выглядит подобная ситуация. Наконец, после затянувшегося молчания, генсек произнес: «Заставе атаковать неизвестных. Цель. Помощь заставе Латвии захватить языка, лучше языков. Михаил Васильевич, вы уверены?» «Да, уверен. Если будет возможность, подчистите свое участие. В идеале тихо подойти, взять несколько ряженых и также тихо отойти. Ряженых, ты полагаешься, что это кто-то иной? Очевидная же провокация. И нам нужно взять за яйца тех, кто ее затеял. В общем, действуй». С чем и положил трубку. Несколько секунд ожидания, и он снова ее снял, вызвал секретаря, и произнес: «Соедини меня с Игнатьевым». «Да, хорошо, жду». Генеральный секретарь нервно прошелся по комнате, остановился, потирая переносицу, потом потер лицо, подошел к столу, отпил теплый, свежий ароматный чай, терпкий, черный, без сахара, поглядел на трубку, и взял ее в руки. Это была любимая трубка Иосифа Виссарионовича, и он ее хранил. «Не сработались?» Тихо, почти шепотом произнес Фрунзе. Он не был врагом Сталина, он не считал его врагом Союза, в чем-то ошибающимся, скудно образованным и излишне увлекающимся, да, но не более, и вполне искренне хотел войти с ним в тандем. Но, увы, Иосиф не мог работать в таком режиме. Любой человек, дышащий ему в затылок, занимая вторую позицию, для него был врагом, и пропасть между ним и подчиненными в его представлении являлась залогом надежности и стабильности власти. Фрунзе же получался слишком ярким, а таких не любит. Вот и не сработались. Хотя определенное чувство вины вынудило Михаила Васильевича усыновить младших детей Сталина и опекать старшего. Да вот эту трубку держал, на память. Не так он себе представлял друга всех физкультурников. Не так, хотя вполне отдавал себе отчет, что в той кровавой каше, каковой была плеяда вооруженных переворотов 1917 года разной степени успешности, и последующая гражданская война, иных людей бы и не выкристаллизовалась. Сталин, как и многие иные, был продуктом своей эпохи, и попытка его идеализировать чуть было не стоила Фрунзе жизни. Причем неоднократно. Зазвонил телефон. Фрунзе, слушаю. Игнатьев, вы меня искали, Михаил Васильевич? Да. Сейчас на латвийской границе ряженые в советскую форму атаковали латвийский пограничный пост. Потрудитесь вызвать посла Латвии и вручить ему ноту протеста. И потребуйте объяснений, дабы он прояснил, чем был вызван этот маскарад. КХМ. Удивлены? Еще как. Вы уверены, что нужно именно так действовать? Да. Сейчас пограничники попробуют взять языков для допроса. И мы сможем точно узнать, кто там ряжеными переоделся. Но это не особо и важно. В общем, вызывай посла и начисти ему харю. Образно. Ну и не забудь разослать письма по остальным посольствам, разъясняя инцидент. Ох, даже не знаю. Зато я знаю. Действуй. Судя по всему, они пытаются начать войну, и строить бедного родственника нам не с руки. Или вы хотите, чтобы бремя белого человека продолжало лежать тяжелым грузом у нас на загривке? Михаил Васильевич, мне кажется, вы несколько превратно трактуете бремя белого человека. Обычно под этим выражением подразумевают долю несения цивилизации диким народом. И что, англичане ее кому-то принесли, грабят и убивают. Только выдумали красивых повод для того, чтобы их никто не воспринимал обычными разбойниками, каковыми они и являются по сути. А их бремя – это крест, который на своем горбу тащит все остальное человечество, в том числе и белые варвары, такие как мы с вами. Я понимаю, но, что, но, хотите, чтобы Россия вновь испытала то, что с ней случилось в 1917 году? Нет, тогда идите и набейте морду послу, ведите себя так, словно он, нашкодивший щенок, обоссавший ваши любимые тапки. Поняли? Понял. Действуйте. Вечером того же дня в Лондоне. Да что он себе позволяет? С порога воскликнул холеный мужчина лет 60. А вы не привыкли к тому, что этот варвар постоянно устраивает сцены? Фыркнул упитанный мужчина в возрасте с пышными усами. Как к этому можно привыкнуть? Как? Эти варвары совсем от рук отбились. Творят черт знает, что. Им пора преподать урок и хорошенько их выпороть. А вы не бойтесь, что этот варвар по своему обыкновению нас нашей же розгой отлупит? Хохотнул упитанный мужчина средних лет с чисто выбритым лицом, которое, несмотря на это, все равно выглядело помятым. Как мне кажется, Фрунзе ясно дал понять, что контролирует ситуацию и что он, отнюдь не эта бесхребетная амеба, Николай. У него всего один корпус о двух дивизиях. Он хорош, но он всего один. Мы разнесем его в пух и прах. Ему просто не хватит людей. Кроме того, мы, не поляки, да и уроки польской компании выучили. У него есть еще 6 корпусов. Ах, оставьте. Манерно махнул рукой этот холеный мужчина. Он же сам их за полноценные не считает. Там нет офицеров и генералов. Просто случайные люди на должностях для вида. Ведь старых балбесов он разогнал, а новых пока не вырастил. Так что эти 6 корпусов – просто стадо, сброд, толпа быдла. Хорошо вооруженного быдла. Ну да, пусть так, но у нас то сколько сил, мы легко сомнем его войска. Его корпус просто не сможет быть везде, а эти не заменят его. Мобилизацию же он проводить не будет. Это лишено смысла. Против наших, закаленных в Великой войне войск, выставлять сброд с опытом гражданской войны, несерьезно. Мы не знаем, что он будет делать, заметил сухонький мужчина в годах. И он дал понять, он ждет нас. Ну ждет, и что? Я бы не советовал лезть в берлогу к медведю, который проснулся и ждет охотника. Плохая идея. Даже если охотник с ружьем, а медведь, нет. Полагаю, что нужно все отменить. Вы верно шутите. Аж взвизгнул холеный мужчина. И простить ему то, что он устроил в Лондоне, Портсмуте и Скапа-Флоу. Вы же понимаете, если мы его примерно не накажем, то потеряем лицо. И это не фигура речи. Нас просто разорвут. Хотите, чтобы нас разорвал он? Или думаете, что мы не потеряем лицо сильнее, если мы полезем в берлогу к медведю и он нас там задерет или того хуже? Риск, конечно, есть, кивнул холеный мужчина. Но если мы не вернем должок, то нам конец. Из региональных отделений МИ-6 доносят ужасные новости. Например, в Индии начались бурления. Причем не ясно, кто именно воду мутит. Да и Франция. Мы что, зря дали ей возможность так усилиться? Она же нас и растерзает, если ее не обломать о русских. Нет, нам нужно действовать. И примерно, демонстративно наказать этого охамевшего варвара. На кого оно рук поднял, скотина. Поменьше эмоций, мрачно произнес мужчина с серьезным лицом, который за беседой наблюдал, не вмешиваясь. Ну как, выпейте воды, сядьте. В конце концов, такое поведение не подобает вашему статусу, сир. Что же войны, то я соглашусь, если мы не накажем обидчика, показав всему миру, что будет с тем, кто покусится на священный град на холме, то нас сожрут. Уже целая толпа шакалов скалится и ждет, чем все обернется. Все помолчали, обдумывая ситуацию. Спускать такое оскорбление и создавать крайний прецедент не хотелось, даже один раз, даже в столь риской ситуации. Так что утром Латвия выкатила Москве ультиматум, обвинив ее во всех смертных грехах, потребовав выдать ей всех виновных в нападении на заставу, а также графа Игнатьева, нанесшего оскорбление послу. Ну и, само собой, выплатить огромную компенсацию, как семьям погибших, так и государству. Более того, Латвия потребовала, чтобы на каждой советской заставе вдоль границы находился полномочный представитель их страны. Литва, Эстония и Финляндия тотчас же присоединились, а Лига наций выступила с осуждением Союза, который, де, вел себя как хулиган, и призвал Советский Союз, который не состоял в этой организации, не только выполнить все справедливые требования Латвии, но и принести свои извинения. Одна беда, газетная кампания заглохла, так и не начавшись. Так получилось, что в среде журналистов уже знали, все, кто писал откровенные гадости и лживые поклепы во время советско-польской войны, мертвы. Все, вообще, поголовно, по разным причинам. Но если верить воплям одного французского следователя, которого упекли в дурдом, то это дело рук Фрунзе. А значит, что? Правильно, очередные заказы на поливание помоями Союза журналисты брали неохотно, а если их вынуждали, то старались быть максимально нейтральными и непредвзятыми, из-за чего мощной истерики не получилось, и редакторы не бились за эту высотку, так как тоже прекрасно знали, что к чему, и внезапно захлебнуться в луже по пути домой не хотели. Глава 4. 1931, май, 29, Вашингтон, мистер Скрябин 4, произнес Герберт Гувер, встречая у порога своего кабинета особо уполномоченного посла в США от Советского Союза. «Рад вас видеть, как вы добрались, быстро и с комфортом», – произнес он, пожимая протянутую руку. «Дирижабли крайне комфортны, не трясет, не качает, можно разместиться с удобством, и почти так же быстро, как на самолете. Перелет ведь без промежуточных посадок, славно. Прошу», – сделал он приглашающий жест, – дабы гость проходил в помещение. Зашли, разместились, заказали кофе. «Я слышал, что у Советского Союза появились проблемы», – осторожно начал Герберт Гувер. «Сможет ли он выполнять свои обязательства? Вы о той заварушке, что намечается в Прибалтике и Финляндии?» «Да, но не только». «Погодите», – перебил его Скрябин. «Вы, видимо, не в курсе». «В курсе чего?» Осенью 1928 года Михаил Васильевич договорился с представителями Великобритании и Франции о том, что Прибалтика и Финляндия войдут в состав Советского Союза. И вся эта возня – просто небольшое цирковое представление для сторонних наблюдателей. Но это, само собой, между нами. Придавать огласке это не нужно. А утопление Королевского флота – это тоже следствие договоренности? Вполне. Считайте это игрой. Ведь ответственность за эти взрывы никто до сих пор не взял. Поначалу было, ирландские повстанцы что-то заявили, но потом отреклись. Так что, развел руками Скрябин. Но всем же известно, что это сделал Союз. И у вас есть доказательства, усмехнулся Скрябин. Вот то, что в текущих обстоятельствах это заявление удобно для решения ряда задач. Тут да, я соглашусь с вами. Кроме того, вы же не хуже меня знаете манеру англичан обвинять нас безосновательно. Они ее переняли у поляков, которые сочиняли в былые времена массу самых безумных небылиц про русских. Вы говорите странные вещи. Идет передел мира. Формируются новые центры силы. Старые же, такие как Великобритания, пытаются выжить и не потерять слишком много. Они ведь стоят в одном шаге от того, чтобы французы начали открыто занимать их колонии. У Франции для этого нет флота. Пока нет, точнее его недостаточно, но они уже заложили 4 новых линкора. Остатки же королевского флота можно легко уничтожить, урезав до такого состояния, чтобы даже текущий французский флот справился. Так что нет, их сейчас сдерживает не это. Повисло долгое молчание. Герберт Гувер задумался, пытаясь осознать услышанное. Обычно ведь дела делали иначе. Или вы думаете, отчего Михаил Васильевич так спокоен, как и мы все? Произнес Скрябин, нарушая тишину. Франция не заинтересована участвовать в серьезной войне. Зачем ей еще одна бойня? Тем более в такой конфигурации. Вы хотите сказать? Я хочу сказать, что эта вся заварушка не продлится долго. Маленькая локальная война. Так что можете не переживать. Советский Союз выполнит свои обязательства в полном объеме и защитит территорию Соединенных Штатов, контролируемую федеральным правительством. Я рад это слышать. Собственно, ради этого я и прибыл. К маю 1931 года США развалились на несколько больших осколков, аккурат по экономическим зонам. Федеральное правительство, которое продолжало именовать себя США, удерживало Новую Англию, Нью-Йорк и Среднюю Атлантику. Плюс-минус. Это была самая развитая с промышленной точки зрения территория. Однако ни сырья своего в достатке, ни еды, особенно еды у них почти не имелось. Средний Запад, который лежал к востоку от США, провозгласил некое содружество под эгидой Великобритании и концентрировал в своих руках одну из важнейших житниц региона с чуть-чуть развитой промышленностью и определенной сырьевой базой. Туманный Альбион хапнул этот регион потому, что Канаду требовалось снабжать продовольствием, и какое-либо развитое производство в колониях в рамках идеи развития Великобритании было запрещено. Южные штаты, выращивающие традиционно технические культуры для промышленности и сахарный тростник, возродили конфедерацию, получив поддержку и покровительство Парижа, очень большую, ибо французской промышленности это самое сырье, да еще задешево, было очень важно и нужно, давая мощный импульс развития. Аляска, Гавайи и кое-какие еще острова отошли к Союзу. Западное же побережье пока находилось в состоянии сплошной анархии. И, учитывая тот факт, что оно было очень слабо развито, до него не было никому дела. Во всяком случае, пока. Ископаемое сырье, да, но куда его возить? Через Содружество и Конфедерацию к федератам, так они не пропустят, ибо враждебны. В Англию, далеко и невыгодно. В Японию, еще хуже, англичане сразу активизируются и заколют этот вопрос радикальными методами. Хотя, надо сказать, именно Япония стала очень активно облизываться на западное побережье, теоретически, потому как возможности туда зайти не имела. Но главное, конечно, происходило на восточном побережье, где враждебность Содружества и Конфедерации по отношению к Федерации грозила вылиться в серьезную войну, даже несмотря на то, что в отличие от 1861 года федеральное правительство не пыталось восстановить контроль над утраченными территориями, корпус РККА вряд ли бы смог отсидеться в покое. Зачем война? Так ни Лондону, ни Парижу этот мощный промышленный узел в новом свете был не нужен. Вот они своих новых сателлитов и накручивали, а те и рады стараться. Ведь отделившись, они пытались всячески продемонстрировать, будто бы они другие, дабы оправдать это самое отделение, и стремительно превращались в этакие анти-США двух разных форматов. Фрунзе же выстраивал обновленную Российскую империю в ее новой вехе, Советском Союзе, на разделении труда. Каждый регион должен был на чем-то специализировать и быть несостоятельным автономно, то есть отделиться не мог бы без фатальных последствий для экономики, и видел остатки США, Федерацию, как очень выгодное приобретение в перспективе. Вы понимаете, почему ни Содружество, ни Конфедерация не открывают полноценных боевых действий? Спросил Скрябин. Разумеется, сырье и продовольствие, особенно продовольствие, это лето мы еще как-то продержимся, но зима она явно будет долгой и сложной. Собственно, ради этого я и прибыл. Советский Союз готов осуществить поставку вам продовольствия. Сколько? Достаточно, чтобы предотвратить у вас голод. И что вы хотите взамен? Денег, чтобы оплатить это продовольствие, у вас нет, а те, что есть, ничего не стоят, но оно и не нужно. Сейчас это лишнее. Мы поставим продовольствие правительству. Вы введете продовольственные карточки и постараетесь предотвратить голодные бунты. Иначе пока не получится. Взамен мы хотели бы получить от вас тоже некоторые товары. Например, нам известно, что у вас на складах лежит полсотни 16-дюймовых пушек, которые вы делали под свернутую корабельную программу. Мы хотели бы, чтобы вы их доделали и запустили производство новых. Предприятия ведь у вас все еще существуют, а нам они очень нужны. Зачем, если не секрет, береговые батареи в первую очередь? Кроме того, нас интересуют корабельные башни главного калибра под них, те, что вы делали для линкоров типа «Колорадо», и кое-какие еще товары судостроительной тематики. Паровые турбины, в том числе, улыбнулся Скрябин, доставая из-за пазухи список того, что «Союз» интересовало. По задумке Фрунзе, этот небольшой осколок былого величия США мог бы стать специализированным промышленным районом. Да, производить 16-дюймовые пушки, снаряды и прочее у себя под боком было бы неплохо, но это долго, очень долго, а тут уже все готово. Нужно просто кинуть клич и вернуть разбежавшихся рабочих, которым месяцами не платили зарплату. Не всех же перевезли в Союз, совсем не всех. На самом деле Скрябин лукавил. Мощные береговые батареи, конечно, интересовали Советский Союз. По мнению Фрунзе, такие орудия и в начале 21 века могли наделать дел, особенно, если их оснастить активно-реактивными управляемыми снарядами в будущем, тем более в таких местах, где не требовалось бить на сотни километров. Но и про корабли он не забывал. Линкоры типа Пенсильвания, Нью-Мексико, Теннесси и Колорадо обладали очень близкими параметрами, во всяком случае по корпусу, самой дорогой их части. Одна беда, первые три типа были вооружены 381 мм пушками, по три штуки в башне, и только Колорадо, парами 406 мм. Вот и было решено провести их глубокую модернизацию, заменить орудия, поставить современную систему ПВО, противоторпедную защиту, носовой бульб с подруливающим устройством и силовую установку, превращая в дизель электроходы, доводя нормальное водоизмещение до формальных 35 тысяч тонн, оговоренных в договоре, через что предполагалось получить 10 вполне современных и мощных линкоров, способных выступать очень серьезным аргументом на международной арене, малой кровью, ибо корпуса, самые сложные, уже и так были готовы.